Пока помогала устроиться несчастному крестьянину и его онемевшей от горя жене, укладывала на нарах поудобнее кульки с младенцами, как жаль было отрывать от себя теплый, дышащий нежным младенческим запахом сверток. Размещала непоседливых старших детей, свободных мест не осталось. Люди заполнили двухэтажные нары плотно, не втиснуться. Выручил, как и в прошлый раз, Лейбе. Свесился откуда-то и потянул за руку наверх, к потолку, в густую темноту, на второй этаж. «Прошу соблюдать размещение в палате», — ворчит сердито. Зулиха благодарно соглашается, на ощупь втискиваясь между холодной, как камень, стенкой и профессором и слегка пригибая голову, чтобы не подпирать теменем покрытый именем потолок. Стягивает с головы шаль, прокладывает между своей ногой и жестким бедром Лейбы. Грешно сидеть так близко к чужому мужчине. «Стыдно! Працам до третьего колена, — укоризненно сказала бы мама. — Да, мама, знаю. Но правила твои были хороши для старой жизни. А у нас, как там сказал Игнатов, новая жизнь. Ах, какая у нас теперь жизнь!» Тюремный человек с песьими повадками выковыривает из неприметной щели в стене глубоко запрятанную спичку, чиркает о подошву и склоняется над пузатой железной печкой, гремит углем, и вот уже в буржуйке трещит, разгораясь и заливая все вокруг теплым дрожащим светом жаркий огонь. Зулиха оглядывается. Дощатые стены, дощатый пол, дощатый потолок. В центре вагона горячим сердцем кривая печурка, местами в кружевах ржавчины. По краям, потемневшие от времени, натертые сотнями рук и ног до тусклого бурого блеска нары. «Ну что притухли, хрустьяне?» — сипит тюремный, сверкая крупными серыми зубами. «Не гоношись, буду вашим смотрящим. В обиду не дам, я бродяга честный, Горелого все знают». Волосы у Горелого длинные, лохматые, как у женщины. Тяжелые сальные пряди то и дело падают на лицо, и от этого взгляд становится диким, звериным. Он идет вдоль нар разболтанной, словно танцующей походкой, и заглядывает в хмурые лица. «Без смотрящего вам тут амба, голуби, ехать-то долго!» И внезапно громко, с оттягом поет. «Цицвы, шкеты под вагоны, кондуктор схавает вас в раз!» «Вам откуда-то знать!» Сутулый пьяница с печальными глазами. Иконников Илья Петрович, художник, как представится он позже соседям, присел у раскалившейся уже буржуйки и греет озябшие руки. Может, до Урала добросит и высадит? Горелов подходит к печке. Оценивающим взглядом окидывает сгорбленную фигуру Иконникова. Пальто мешком, шарф на шее удавкой. Снимает с ноги грязные, расползающиеся на швах ботинок и протягивает. «Подержи-ка». Долго рассматривает портянку и, наконец, достает бычок, спрятанный между пальцами ног. Вставляет в рот, любовно накручивает портянку обратно, обувается, прикуривает из буржуйки и пускает дым Иконникову в лицо. «А оттуда мне знать, — говорит он, продолжая разговор, как ни в чем не бывало, — что я калач тертый, две ходки имею зема, на Сахалине чалился, в Соловках мочалился». Тот кашляет, отворачивается от дыма. Горелов встает и окидывает грозным взглядом притихший вагон. «Может, кто сомневается? Это вам не воля вольная. Порядки надо соблюдать», — произносит назидательно. «А уж я пригляжу, чтобы никто не дурковал». Резким движением Горелов ловит за ухом вошь, щелкает на ногти и швыряет в печь. «Менты оравы кипишнули сходу», — поет он, и большая золотая фикса сверкает в широком оскале. «Жиганом вилы к жучке не ходи. Ленять уж некуда, кругом полно народу. Процесс, тюрьма и вышка впереди». Он стоит в центре вагона, вставив руки в карманы и откинув плечи назад, как крылья. «Или кому на вышку не терпится, жжется!» Настороженные лица молча смотрит снар. Горелов делает шаг за печку и откидывает ногой деревянную крышку. Воинственно озираясь, расстегивает штаны и пускает тугую звонкую струю в открывшуюся в полу дыру. В свете разгоревшихся свечей длинная блестящая струя кажется хрустальной дугой. Несколько женщин ахают, завороженно глядят, не мигая. Мужья дергают их за рукав, и они опускают взгляды, прикрывают глаза детям. Зулиха, опомнившись, тоже отворачивается. Звук льющейся воды звенит в ушах, заставляя лицо теплеть от стыда. Это и есть отхожее место. А женщинам как быть? В камере по нужде ходили в ведро, но там было темно, а здесь... Горелов победно улыбается, стряхивая капли и не торопясь вернуть мужское достоинство в штаны. «Херпес гениталис, если не ошибаюсь», раздается спокойный голос Лейбы рядом с Зулейхой. Профессор задумчиво смотрит на оголенную плоть Горелого. 3 доли эфирного масла лаванды и 1 доля серы. Втирать 3 раза в день. И никаких половых контактов до полного выздоровления. Решительно кивает, окончательно соглашаясь с самим собой, и равнодушно отворачивается. Горелов с изменившимся лицом торопливо запихивает сморщенный ут в штаны и подскакивает к Лейбе обезьяны, вскарабкивается на 2-й этаж. «Берегите портрет, падла!» шипит в безучастное лицо, вытирая кончики пальцев о профессорский мундир, как о салфетку. «И скажи спасибо, что я сам смотрящий, не то налупил бы тебе звонари!» Вскрикивает, уколол палец, а мелкий значок, косо прицепленный на лацкан мундира. Вагон резко с грохотом двигается с места. «Поехали, поехали!» — вскипают нары возбужденным шепотом. Урка бросает на Лейбе злобный взгляд и перебирается на свое место. Рядом с Зулейхой под самой крышей окошко, маленькое, размером с печное, разлинованное ровным металлическими полосками в сером бархате ине. А за решеткой торжественно проплывает центральный перрон и огромное красное здание вокзала с кружевными буквами «Казань». Спешат куда-то люди, окруженные блестящими лезвиями штыков. Ржет пара коней под милиционерами. Надрываются продавщицы снеди. «От Москвы поехали. В Сибирь», — замечает кто-то. «А вы куда хотели? К Черному морю?» Паровоз громко и протяжно, до рези в ушах свистит. Плотное облако молочного пара окутывает все, лезет в глаза и в рот. А когда рассеивается, за окном уже летят черные скелеты деревьев на фоне белых полей. Зулейха прикладывает палец к решетке, и не на ней плавится. С потолка начинает капать. Согретый теплом буржуйки и человеческим дыханием иней тает и на потолке. Обжились быстро. Да и что там обживаться? Вещей мало, места тоже. Крестьяне кучковались в одном конце вагона, ленинградские бывшие — в другом. Зулейха с профессором оказались на городской половине. Познакомились. Высокая дама в зеленой шляпке носила имя под стать — Изабелла. У нее еще были длинное отчество и заковыристая двойная фамилия, но Зулейха не запомнила. Каждое утро Изабелла укладывала седые пряди в высокую прическу. Иногда читала вслух стихи. Умные, непонятные, очень красивые, то на русском, а то и вовсе, на грохочущем, как вагонные колеса, французском языке. Никогда не повторялось. Вагон слушал. Зулейха не понимала, как может столько разных, сложных и очень длинных строк уместиться в одной голове, да еще и женской. Лицо у Изабеллы оставалось неизменно спокойным и величественным, даже когда она шествовала к загороженному тряпице отхожему месту или ловила подмышками в шеи. Муж ее, Константин Арнольдович, сухонький старичок с седым треугольником тощей бородки, все больше молчал. Утром просыпался рано и занимал место у дверной щели, дожидался первых солнечных лучей, подставлял под них единственную свою раскрытую книгу, читал. Некоторым страницам улыбался, кивал одобрительно. Некоторым грозил пальцем, сокрушенно качая маленькой головкой, с некоторыми даже спорил. Когда доходил до последней страницы, захлопывал книгу, задумчиво смотрел на синий колосок на обложке и открывал заново. Иногда они с женой подолгу разговаривали шепотом, но такими мудреными словами, что Зулейха не понимала ни единой фразы, хотя беседа шла по-русски. Странный человек. Зулейха его немного побаивалась. А вот Сутулова и Конникова не взлюбила. Во всем, в морщинистых сизых мешках под глазами, в легком подрагивании длинных нервных пальцев, в немного суетливых движениях, даже в том, как Илья Петрович громко и длинно сглатывал большим острым кадыком, читалось «пьяница». Мама всегда говорила: «Пьяный человек хуже зверя». Но больше всего Зулейха не любила Горелого. Его никто не любил. Староста вагона держал всех крепко под самое горло, еду всегда делил сам. Склизкую кашу и селедочную похлебку отмерял собственной щербатой кружкой. Хлеб резал суровой ниткой в натяг, нещадно лупил чужие протянутые пальцы ложкой. «Не лезь!» — поперед старосты. Даже питьевую воду из наполовину ржавого, покрытого ледяной коркой ведра, сам разливал. Себе брал двойную порцию за работу. Мужики смотрели косо, молчали. Горелов первым вскакивал с нар, когда дверь открывалась на ежедневный обход, и невозмутимый Игнатов со строгим надменным взглядом входил в вагон в окружении солдат. Староста вытягивался перед комендантом, тыкал напряженной пятерней себе в висок, громко и старательно докладывал о том, что происшествия не имели места быть. Игнатов слушал неохотно, в полоборота. Из Зулейхи было чего-то приятно, что он при этом едва заметно дергал тонкими ноздрями. Иногда Горелого вызывали в комендантский вагон. Возвращался он тихий, загадочный, даже мечтательный. Может, его там кормили. А есть хотелось всегда. Живот ныл, требовал. То сжимался кулаком, то расправлялся, раздувался. Еда в пути была скудная, не утешала, а только распаляла нутро. Зулиха вспоминала мамины сказки про ненасытную великаншу Жалмавыз, которая ест все, что попадется на пути. Так вот, Зулиха сама стала такая. Прожорливая, как саранча. Жадная, как индюшка. Даже не знала, что может быть такой голод. В глазах от него темнело, вот какой. Чуть звякнет вагонный засов, желудок тотчас рычит, волнуется, не есть ли принесли. Чаще окажется нет. Очередная проверка или пересчет голов, или врач станционный со спешным брезгливым осмотром. В пути было легче. Зулиха смотрела, как в крошечном прямоугольнике зарешоченного окна пролетала мимо чужая жизнь. Редкие лесочки, сползшие с пригорков деревеньки, мятые ленты речушек, скатерти степей, щетки лесов. И забывала про голод. А на стоянках вспоминала опять. Иногда ловила на себе внимательный взгляд соседа. Лейби долго и пристально, не мигая, смотрел, как она тщательно вылизывает языком чистую до скрипа плошку. И вдруг отдавал ей свой наполовину съеденный кусок хлеба или остатки каши в миске. Зулиха сначала отказывалась, а затем перестала. Только благодарила и слушала. Слушала его бесконечные путанные речи. Не то рассказы о медицинской практике, не то обрывки диагнозов. Скоро заметила, что и любитель книг, молчаливый Константин Арнольдович, прислушивается к их странным беседам. Зря старается, ревниво думала она. Не станет же профессор делиться едой еще и с этим книгачеем. Она так и не поняла, был ли у вагона свой Иясе, домовой. Казалось бы, должен, как-нибудь. А если подумать, чем ему питаться? Здесь даже вшей мертвых не было. Кто сам съедал, кто в буржуйке жег. Не то, что хлебных крошек. По ночам она прислушивалась. Не скрипнет ли что под мохнатой лапой? Не звякнет ли? Нет, тихо, ничего. Без души был вагон. Мертвый. В нем было очень холодно. Угля давали мало. Изредка выдавали свечи для двух мутноглазых ламп, и тогда ненадолго становилось светло. Повсюду в вагоне были разбросаны следы предшественников, как приветы из прошлого. Исследовав все щели и дырки от сучков в стенных досках, Горелов в первые же полчаса пути обнаружил целую папиросу. На буржуйке под слоем ржавой грязи оттерли и прочитали гвоздем процарапанную задорную надпись «Жги бледей». Нары были испещрены посланиями, имена любимых, даты, клятвы не забыть и не простить, стихи, посвящения, угрозы, молитвы, похабное ругательство, тонкий женский профиль, цитаты из Библии, арабские каракули. Дети многодетного крестьянина, играя под нарами, нашли детский ботиночек. Нежно-кремовый, на изящном каблучке и тонкой кожаной подошве для девочки лет 5-6. Горелов хотел вынуть шелковый шнурок, в жизни все пригодится, но не успел. Сдержанный обычный Конников резко швырнул ботинок в печку. В вагоне потом долго и противно пахло паленой кожей. Маршрут их был долг. Казалось, бесконечен. Названия городов, поселков и станций нанизывались друг на друга, как бисер на нитку. Высокая гора, Бирюли, Арск. Эшелон то стремительно мчался по железной дороге сквозь ветра и метели, то лениво тащился по каким-то рукавам и боковым веткам, ища предназначенный ему отстойник. То неделями неподвижно стоял в этом самом отстойнике, покрываясь сугробами и примерзая колесами к рельсам. Шамардан, Кукмор, Кизнер. Иногда на полустанках в щели вагонной двери мелькал второй эшелон, идущий рядом. «Лаиш!» — орали тогда тихие обычно крестьяне. «Мамадыш! Свияжск! Шупашкар! Липецкие мы!» — летело в ответ. «Воронеж! Таганрог! Шахты! Из-под Арзамаса! Сызрани! Вологодские!» Саркус, Машта, Пычас. Однажды, после очередной стоянки, состав неожиданно повезли в обратном направлении. Пычас, Машта, Саркус. Крестьяне смеялись от радости, молились, не переставая: «Домой едем, хвала небесам! Домой!» Везли почти сутки. Затем опомнились, развернули, погнали опять на восток. Саркус, Машта, Пычас. «Не нужны мы никому», — сказал Иконников тогда. «Мотают, как...» Умолк. «Да-да», — подбодрила его Изабелла, — «вы совершенно правы, как говно в проруби, именно». Покатили дальше. Агрыс, Бутрыш, Сарапул, Первыми начали умирать дети. Один за другим, словно играя в салки, убежали на ту сторону все дети несчастного многодетного крестьянина. Сначала оба младенца. Разом, в один день. Затем старшие. Следом отправилась его жена, к тому времени уже не совсем явно различавшая границу между тем миром и этим. Сам крестьянин в тот день бился головой о стену вагона, хотел расколоть себе череп. Оттащили, связали, держали, пока не успокоился. Янаул, Рабак, Турун. Умерших закапывали вдоль путей в одной общей яме. Копали сами деревянными лопатами под прицелом конвойных винтовок. Бывало, вырыть могилы или прикрыть трупы щебнем не успевали. Гремела команда «По вагонам!» Оставляли тела лежать открыто. Надеялись, что в следующем эшелоне найдутся добрые люди, присыплют. Сами, когда стояли у таких открытых могил, всегда присыпали. Бессердь, Чебота, Ревда —